Гигантский папоротник сидел в горшке в прихожей. По кухне неторопливо и грациозно прошла кошка. Стеклянные раздвижные двери вели из кухни на террасу. Аромат жареного мяса защекотал ноздри Анни, когда она направилась в обход дома. Из магнитофона лился голос Уитни Хьюстон. Ему вторил гортанный женский смех. Линдси Фолкнер сидела за столом со стеклянной столешницей. Ее волосы были собраны в конский хвост. Потрясающе рыжеволосая женщина в солнечных очках, в черепаховой оправе, вышла во внутренний дворик с банками диетической колы в руках. Как только Линдси увидела Анни, улыбка на ее лице увяла. «Простите за непрошенный визит, миссис Фолкнер, но мне надо задать вам еще пару вопросов, если вы не возражаете». Анни изо всех сил пыталась справиться с желанием одернуть помятый пиджак. «Возражаю, детектив. Мне казалось, что мы все выяснили вчера. Я предпочитаю не иметь с вами дела». «Детектив?» — переспросила рыжеволосая подруга Линдси. Она поставила банки на стол и опустилась в кресло. Мрачноватая улыбка чуть скривила губы ярко накрашенного рта. «Что ты на этот раз натворила, Линдси?» «Она здесь из-за Памелы. Миссис Фолкнер не отводила глаз от Анни. Я тебе о ней говорила». «Ах, так это она!» Женщина нахмурилась и наградила Анни снисходительным, уничижительным взглядом. «Если бы я вообще захотела говорить с людьми из офиса шерифа, я бы предпочла детектива Стоукса. Именно с ним я всегда имела дело». «Мы с вами на одной стороне, миссис Фолкнер», — не отступала Анни. «Я хочу увидеть, как накажут убийцу Памелы. Тогда не надо было этому препятствовать». Линдси отвернулась и едва слышно фыркнула, наморщив свой аристократический нос. Анни подвинула себе кресло, давая понять, что чувствует себя вполне свободно и не торопится уезжать. «Насколько хорошо вы знали Маркуса Ринара?» «Это еще что за вопрос? Вы встречались с ним вне работы? Он заявляет, что вы ужинали вместе пару раз. Это правда?» Линдси невесело рассмеялась, явно оскорбленная. «Просто ушам своим не верю. Вас интересует, встречалась ли я с этим сумасшедшим ублюдком?» Анни с невинным видом ждала ответа. «Мы иногда выходили вместе с коллегами из моего офиса, из его фирмы. Но никогда вдвоем?» Фолкнер взглянула на рыжеволосую подругу. «Он не в моем вкусе. А почему это вас интересует, детектив?» «Я помощник шерифа», — поправил ее Анни. «Мне просто нужна ясная картина». «У меня не было никаких отношений с Ринаром», — горячо запротестовала Линдси. «Вероятно, это плод его больного воображения, что...» Миссис Фолкнер вдруг замолчала, и Анни догадалась, почему. До нее дошло, что Ринар мог зациклиться на ней точно так же, как и на Памеле. Судя по виноватому выражению ее лица, Линдси не в первый раз благодарила судьбу за такое везение, пусть и за счет подруги. Она провела рукой по лбу, словно прогоняя эту мысль. «Памела была слишком мягкой», — наконец негромко сказала Линдси. «Она не умела отказывать и не любила никого обижать». «Меня интересует и кое-что еще», — продолжала Анни. «Донни наделал много шума, оспаривая право Памелы на воспитание дочери. Но я не вижу для этого никаких оснований. Может быть, что-то все-таки было? Например, другой мужчина?» Линдси опустила глаза на свои ухоженные руки. «Нет». «Тогда почему Донни подумал?» «Донни дурак. Если вы этого до сих пор не поняли, то и вы не лучше. Он считал, что сможет представить в суде Памелу плохой матерью, потому что та задерживалась на работе и иногда ужинала с клиентами-мужчинами. Как будто торговля недвижимостью — это бордель. Идиот! Это было смешно. Он цеплялся за соломинку. Донни использовал бы и преследование против нее, если бы смог». «Памела принимала его всерьез?» Мы говорим об опеке над ее дочерью. Разумеется, она относилась к этому серьезно. Не понимаю, какое отношение это имеет к Ренару. Он утверждает, что Памела говорила ему, будто не осмеливается ни с кем встречаться, пока не получит развода, потому что боится Донни. Допустим. Но, как выяснилось, ей следовало опасаться совсем не Донни, верно? Вы говорили, что ей с трудом удавалось отделываться от мужчин, проявлявших к ней интерес. Много ли было таких вокруг нее? Линдсей прижала пальцы к виску. Мы все это уже обсуждали с детективом Стоуксом. Мужчинам нравилось флиртовать с ней. Даже Стоукс с ней заигрывал. Это ничего не значит. Анне захотелось спросить, не потому ли это ничего не значило, что Памелу не интересовали мужчины вообще? Если Памела и Линдси стали партнерами не только по работе, и Донни об этом узнал,